Глава 18. Старые друзья. Ты плохо выглядишь, дорогой мой Зельп. Пару дней отдыха тебе не повредят. Я не ждал тебя так рано. Давай пройдемся немного. Хельга готовит завтрак к 9, она обрадуется твоему приезду. Кортон взял меня под руку и попытался увлечь за собой. Он был в легком шерстяном пальто и выглядел отдохнувшим. Мне все известно, сказал я и сделал шаг назад. Кортон испытующе посмотрел на меня. Он мгновенно все понял. «Да, это, наверное, для тебя непросто, Герт. Это и для меня было непросто. И я был рад, что мне не пришлось отягощать этой виной ничью совесть. Я молча уставился на него. Он опять подошел ко мне, опять взял меня под руку и повел за собой. Ты думаешь, я сделал это тогда ради карьеры? В этой неразберихе последних военных лет было необычайно важно внести ясность в вопрос об ответственности, принять однозначные решения. У нашей исследовательской группы не было будущего. Мне тогда было очень жаль, что Домке по своей собственной вине оказался вне игры. Но не он один, многие тогда сложили головы, причем более талантливые и толковые, чем он. И у Мишки тоже был выбор, а он предпочел искать приключения на свою голову. Кортон остановился, схватил меня за плечи. «Пойми же ты, Герт, я нужен был заводу таким, каким стал за эти тяжелые годы. Я всегда с большим уважением относился к старику Шмальцу, который при всей своей простоте понимал всю глубину и сложность этой проблемы. Ты сошел с ума. Ты убил двух человек и говоришь об этом как... А, все это громкие слова. Я убил. А может, судья или палач? А может, старик Шмальц? А кто вел дознание против Тиберга и Домки? Кто заманил Мишки в мышеловку и захлопнул ее? Мы все повязаны. Все. И надо это понять, принять и выполнять свой долг. Я вырвал свою руку. Повязаны? Может, мы все и повязаны. Но за ниточки дергал ты. Ты! Прокричал я ему в его спокойное лицо. Он тоже остановился. Это же мальчишество. Это все он. Нет, это все он. Да мы и мальчишками не верили в это. Мы точно знали, что все виноваты, когда доводили до белого коленя учителя, кого-то дразнили или дурили команду противника во время игры. Он говорил сосредоточенно, терпеливо, назидательно. И в голове у меня все путалось и мутилось. Да, вот так же и мое чувство вины ускользало от меня год за годом. Но если тебе так хочется, пожалуйста, это сделал я. Если тебе это нужно, я не боюсь в этом признаться. Ты даже представить себе не можешь, что было бы, если бы Мишке обратился к прессе. Снять старого шефа, посадить на его место нового, и все пойдет как по маслу, если бы это было так просто. Я не буду тебе рассказывать о резонансе, который вызвала бы его история в США, в Англии, Франции, о конкурентной борьбе, в которой все участники любыми средствами бьются за каждый сантиметр, о потерянных рабочих местах, о том, что сегодня означает безработица. РХЗ — это огромный тяжелый корабль, который, несмотря на свою тяжеловесность, со страшной скоростью несется сквозь дрейфующие льды. И если капитан уйдет с мостика, бросив руль, он налетит на айсберг и мгновенно пойдет ко дну. Поэтому я не боюсь в этом признаться. В убийстве? По-твоему, я должен был его купить? Слишком большой риск. Только не говори мне, что ради сохранения человеческой жизни любой риск оправдан. Это ерунда. Вспомни о пешеходах, гибнущих под колесами, о несчастных случаях на производстве, о полицейских, открывающих огонь на поражение. Вспомни о борьбе с терроризмом, в ходе которой полиция по ошибке или неосторожности уложила, наверное, больше людей, чем сами террористы. И что, по-твоему, надо прекратить эту борьбу? О Домке? У меня внутри разверзлась пустота. Я словно со стороны видел, как мы стоим и говорим. Сцены из немого кино. Высокий берег под серыми облаками, брызги грязной пены, взлетающие ввысь, узкая тропа над обрывом, а за ней поля. Двое пожилых мужчин о чем-то взволнованно спорят, яростно жестикулируют, губы шевелятся, но сцена остается немой. Мне захотелось бы очутиться где-нибудь далеко-далеко от этого места. Домке? Я, собственно, вовсе не обязан больше ничего говорить по этому поводу. Забвение того отрезка времени между 33-м и 45-м годами — фундамент, на котором построено наше государство. Ну, немного театра с громкими процессами и приговорами было, и, наверное, все еще остается печалью и необходимостью, но в 45-м году никто не устроил ночи длинных ножей. Имеется в виду расправа Гитлера над штурмовиками СА 30 июня 1934 года. Поводом для этой акции, кодовое название операции «Калибри», послужила нелояльность штурмовиков во главе с Эрнстом Рёмом и подозрения в подготовке путча. А это была бы единственная возможность заставить кое-кого заплатить по счетам. Потом фундамент опечатали. Ты недоволен? Ну хорошо, Домке был ненадежен и непредсказуем. Возможно, талантливый химик, но во всем остальном дилетант, который на фронте не прожил бы и двух дней. Мы шли дальше. Ему больше не надо было брать меня под руку. Я шел рядом, стараясь не отставать. Фердинанд, это судьба. Может позволить себе так рассуждать, но не ты. Пароходы, идущие сквозь льды, нерушимые фундаменты, хитросплетения, в которых мы всего лишь куклы на ниточках. Что бы ты мне там ни рассказывал о законах жизни, фактом остается то, что ты, Фердинанд Кортен, ты один. Какая судьба? Он вдруг разозлился. Наша судьба — это мы. И я ничего не сваливаю ни на какие законы жизни. Это ты, человек, который так и не научился либо идти до конца, либо не идти вообще. Загнать в угол Домке или Мишке — это пожалуйста. А когда потом происходит то, что и должно произойти, ты начинаешь свои игры в щепетильность, и, конечно же, ничего не видел, ничего не знаешь, и тебя там вообще не было. Черт побери, Герд, когда ж ты, наконец, повзрослеешь? Тропа сузилась, и я шел за ним, слева море, справа стена, а за ней поля. Зачем ты приехал? Он обернулся, чтобы посмотреть, не убью ли я и тебя, столкнув вниз. Под нами в 50-метровой пропасти пенилось море. Он рассмеялся, как будто это была шутка. Я пришел, чтобы убить тебя. Он прочел это в моих глазах еще до того, как я успел открыть рот. «А их тем самым оживить?» — с издевкой произнес он. «Преступник решил поиграть в судью, а? Тебя, невинную овечку, цинично использовали. Да кем бы ты был без меня? Что бы ты до 45-го года делал без моей сестры и моих родителей, а потом без моей помощи? Прыгай сам в пропасть, если тебе все это терпеть не в моготу». Его голос сорвался. Я, не отрываясь, смотрел на него. Потом на его лице появилась ухмылка, которая была знакома мне до боли и так нравилась мне с детства. Сколько раз эта ухмылка служила мне сигналом к участию в каких-нибудь проказах или спасительным кругом в каких-нибудь трудных ситуациях. Проникновенная, подкупающая, надменная. «Герд, какого черта? Мы с тобой старые друзья. Брось, пошли завтракать. Я уже чую запах кофе». Он свистнул собакам. «Нет, Фердинанд». Я толкнул его в грудь обеими руками. Он еще успел посмотреть на меня с выражением безграничного удивления и, взмахнув руками, полетел в пропасть в своем развивающемся пальто. Я не слышал крика. Он ударился о скалу, и через мгновение его подхватило море.